Петро завел меня в большой кабинет со старинными знаменами по углам, портретами флотоводцев по стенам. За столом сидел бравый капитан первого ранга в полной форме. «Командир базы Чашечкин», — браво представился он. В репродукторе на столе шуршал, затихая, шум зала. Слушал мое выступление. «Спасибо вам за то, что воспитываете нашу молодежь, все эти добрые. Но то, что вы говорили сегодня им, это так, сопли без адреса». «А какой у добра может быть адрес? Где вы видали таких добрячков, про которых рассказываете?» «Да тут вот, на набережной». Я показал в окно на мыс, за которым должен быть, как я думал, поселок. «Слышал я ваш анекдот про хороших горцев», — усмехнулся он. «Отдыхали, небось, после теракта». «Значит, мне повезло», — сказал я. Петро стал тяжко вздыхать, теряя уверенность. «Ну, это до поры до времени», — сказал командир. «Иллюзиями питайтесь». «Нет, встречаются иногда все же люди», — сказал я. «А вот недавно, ей-богу, не вру, хотели мы поменять квартиру на центр». «Зачем я Чашечкину это гуторю? Ему другое нужно». «И пришел к нам человек меняться. Достал клеенчатый сантиметр, стал комнаты мерить, потом стену на кухне. Сантиметр свой прижал за концы, и вдруг уши его залили, как фонари. Стало ему вдруг почему-то стыдно, осознал вдруг какой-то обман. «Извините», — пробормотал и вышел. «Разве это не хороший человек?» «А может, он понял, что это вы его обманываете?» — усмехнулся он. «А что?» Я согласился. «Очень может быть. Но не сказал ведь, постеснялся. Хороших людей полно. Главное, как ты сам смотришь». Каперанг задумался. «Хотите командный пункт посмотреть?» — предложил вдруг он. «Наверное, это самое щедрое из глубины души». «Но ведь нельзя, наверное». «Со мной все можно», — отчеканил Чашечкин. Петро шел за нами, волоча боевое полотенце, наше знамя. Душа его чувствовалась то ликовала, то ужасалась. Не ожидал, наверное, что так его заберет. Наверное, запретить должен посещение КП. Буквально разрывался. Мы подошли к белой узкой башне, вроде тех, что торчат в аэропорту, поднялись на лифте вместе с Петром, растерянно утирающим полотенцем пот. Все тоже многострадальное вафельное полотенце. Хорошо, что не кафельное. Да, жизнь не та стала на флоте. Пока мы поднимались, расчувствовался и Каперанг. Раньше, помню, в девятибалльный шторм в Африку шли в 1905 году. А сейчас хоть вообще в море не выходи. Оружие таким стало, что прямо отсюда, от стенки, куда хошь, достаем. Избаловался народ. «Идеалов нет», — Петро утер пот. Видимо, предчувствует головомойку от начальства. Контроль за ситуацией утерял. «Идеалы прежние», — рявкнул Чашечкин. Вышли из лифта. Светлая восьмиугольная площадка, сверкание моря с трех сторон. С потолка свисали два